Брауну разбили нос, — добавил Корнелл. — Они всерьез готовы на многое. — Но не убийство же в самом деле, — сказал я. — Я не знаю, как далеко они зайдут, — мягко заметил Корнелл, — если туман не развеется. Но я не хотел бы узнать. Я собираюсь дать отсюда ходу. Легче сказать, чем сделать. Какие-то мысли зашевелились у меня в голове. Запах. Вот ключ к решению. Здесь, в магазине, мы были более-менее в безопасности. Розовых тварей, как обычных насекомых, видимо, привлекал свет фонарей. Но чудовища побольше не трогали нас до тех пор, пока мы не высовывались. Бойня в аптеке произошла именно потому, что там оставили двери открытыми. В этом я не сомневался. То существо, или, скажем, существа, что прикончили группу Нортона, по звуку казались огромными, как дом, но они не приближались к супермаркету. А это означало... Мне срочно понадобилось переговорить с Олли Виксом. Я просто должен был с ним поговорить. «Или я выберусь отсюда, или погибну», — сказал Корнелл. «Я не собираюсь жить тут все лето». «Четверо уже покончили с собой», — неожиданно произнесла Аманда. «Что?» Первая мысль, пришедшая мне в голову вместе с чувством полувины, была о том, что тела солдат обнаружены. «Снотворное», — коротко ответил Корнелл. «Я и еще несколько человек отнесли тела на склад». Я чуть не засмеялся, подумав, что скоро у нас там будет настоящий морг. «Уже темнеет», — ответил Корнелл. «Я хочу убраться отсюда». «Вы не доберетесь до своей машины, поверьте. Даже до первого ряда. Это ближе, чем до аптеки». Я не ответил. Время еще не подошло. Примерно через час я нашел Олли у пивного охладителя. Он пил пиво с бесстрастным лицом, но тоже, похоже, наблюдал за миссис Кармоди. Старуха не знала усталости, и она действительно снова обсуждала человеческое жертвоприношение, только теперь никто не советовал ей заткнуться. А некоторые из тех, кто еще днем раньше требовал, чтобы она замолчала, сегодня или были с ней, или, по крайней мере, охотно слушали. Других оставалось все меньше. «К завтрашнему утру она сможет их уговорить», — заметил Олли. «Может быть, нет. Но если это случится, кого, ты думаешь, она выберет?» Бат Браун перешел ей дорогу. Аманда, тот человек, что ее ударил, и, конечно, я. «Олли», — сказал я, — «думаю, с полдюжины человек могут отсюда выбраться. Не знаю, как далеко мы уедем, но, по крайней мере, мы выберемся». «Как?» Я выложил ему свой план. Ничего сложного я не предлагал. Если броситься бегом к моему скауту и всем быстро забраться внутрь, они не успеют ничего учуять. Во всяком случае, если закрыть окна машины. «Но, предположим, их привлечет какой-нибудь другой запах?» — спросил Олли. «Например, выхлопные газы?» «Тогда нам крышка», — согласился я. «Движение», — сказал он. «Движение машины в тумане тоже может привлечь их, Дэвид». «Я не думаю. Без запаха жертвы они не нападут. Я действительно думаю, что в этом все дело». «Но ты не уверен?» «Нет, не уверен». «Куда ты собираешься ехать?» «Сначала домой, за женой. Дэвид». «Ладно, проверить, убедиться. Эти твари могут быть везде, Дэвид. Они могут напасть на тебя, как только ты выйдешь из машины». «Если это случится, скаут твой, я только прошу, чтобы ты позаботился о Билли, как и сколько можешь». Олли допил пиво и бросил банку в охладитель, где она со звоном упала на гору других пустых банок. Рукоять револьвера, который дала ему Аманда, торчала у него из кармана. «Значит, на юг?» — спросил он, глядя мне в глаза. «Да, видимо», — сказал я. «Надо двигаться на юг и пытаться выбраться из тумана. Изо всех сил пытаться». «У тебя много бензина?» «Почти полный бак». «Тебе не приходило в голову, что выбраться будет невозможно? Что если это самое, с чем они там экспериментировали в проекте «Стрела», перетянула весь наш район в другое измерение с такой же легкостью, как люди выворачивают носок наизнанку?» «Приходило», — ответил я. «Но единственная альтернатива всему этому — сидеть и ждать, кого миссис Кармоди выберет на почетную роль». «Ты думал отправиться сегодня?» «Нет, сейчас уже поздно, а эти твари как раз ночью становятся активными. Я думал отправиться завтра утром, очень рано». Кого ты хочешь взять?»